Глава 5. Граница понятия условное. Они, все 12, заняли очень выгодную со всех точек зрения позицию на вершинах двух отлогих холмов, поросших редколесьем, отстоящих друг от друга метров на 200. Некоторую пикантность ситуации придавало то, что холмы эти не менее чем на полкилометра отстояли от бенгальской границы, так что их группа хамски нарушила пару-тройку законов. Однако это никого не волновало, ни исполнителей, ни штабных. Во-первых, они пребывали на территории, оккупированной ЮАР Намибии, а эту оккупацию не признавала ООН, о чем имелась соответствующая резолюция. Во-вторых, в африканских заварушках к любым государственным границам по давним добрым традициям относятся наплевательски. И, наконец, такая уж им выпала веселая служба, разрешавшая при необходимости чихать на любые границы, где бы они ни пролегали. Но что поделать, если место очень удобное? Позади, в сторону бенгальской границы и далее, более чем на километр до границы леса, тянется голая саванна с невысокой травой, крайне неподходящая для засады либо оборонительного рубежа. Так что извиняйте, господа буры, вы и сами сюда влезли разбойным образом, чья бы корова мычала. — Ну что там? — спросил морской змей. Ушан сбросил наушники на шею. Из того, что они там тарахтят, ни словечко разобрать не могу, сам знаешь, не учен. Однако ж идет интенсивнейший радиообмен между доброй полдюжиной абонентов и не так уж далеко, а это наталкивает... Мазур, как и остальные, прекрасно понимал, на какие мысли это наталкивает. Группу, которую они должны здесь встретить, давненько уж гонят, висят на хвосте. Ну, предусмотрен и такой вариант развития событий. Он оглянулся назад на бенгальскую территорию, но, разумеется, в ночной темноте не смог разглядеть затаившегося там серьезного подкрепления, только темная полоска леса, заслоняющая яркие звезды. Впрочем, он и днем бы ничего не углядел, там все отлично замаскировано. «Есть сигнал», — вдруг тихонько сообщил Ушан, и на душе у всех стало невероятно легко. Чертовски неприятное занятие — ждать. Часами, в темноте, в тишине... Когда начинается, нешуточное облегчение испытываешь. «Готовы», — распорядился морской змей. Мазур передал команду, дважды мигнув фонариком в сторону соседнего холма, опустил на глаза прибор ночного видения, успевший изрядно натереть лоб. Впереди, в призрачно-зеленоватом свечении, пока что никакого движения не наблюдалось. Только равнина, далекий лес, причудливые кроны. Потом на опушке возникло движение. С полдюжины уродливых силуэтов, карикатурное подобие людей, вылетело из леса и на четвереньках чесануло вдоль опушки. Ветерок донес пронзительные вопли. Ага, они близко. Стайка бабуинов ни за что не станет устраивать ночью такие спринтерские забеги, не окажись поблизости опасного зверя или человека. Очень быстро меж крайних стволов показались другие силуэты, уже двуногие, передвигавшиеся бегом. Они вереницей выбегали на равнину, держа курс аккурат меж холмами. Мазур машинально считал 9, 14, 17, вроде бы все. Приближавшихся аккуратно держали на прицеле. Мало ли кто мог нагрянуть под видом ожидаемой группы. Далеко-далеко, на пределе слышимости, послышалось размеренное, частое, длинное стрекотание. Пулемет, судя по звуку, не перемещавшийся, а занявший стационарную позицию. Ага, они оставили кого-то прикрывать отход, и следует заранее помянуть добрым словом неизвестного пулеметчика. В 99 случаев из 100 человек, оставленный в такой ситуации, прикрывать уходящих, обречен. Бегущие преодолели уже 3/4 расстояния, отделявшего лес от холмов. Далекий пулемет еще строчил. К его треску присоединились гораздо более тихие автоматные очереди. Дважды бухнули гранаты. «Кранты, мужику!» — отстраненно подумал Мазур. «Ночью в лесу быстренько обойдут и загасят». На высоте груди бегущего первым трижды блеснул колючей синей вспышкой сильный фонарик. Условный сигнал был правильный, но и это еще ни о чем не говорило. Мало ли что могло произойти. И тем не менее нужно было действовать по инструкции. «Пошли!» — распорядился морской змей. Мазур и Лаврик, держа автоматы наготове, бегом спустились с пологого склона. Соседний холм тоже покинули двое, по раскладам это Вакула и Хмурый. Вчетвером они встали посреди широкой прогалины между двумя холмами, Держа на прицеле замедлившую бег вереницу, у Мазура в голове всплыло совершенно постороннее. «Будь зорок, встретив пригорок, не объявляй перекур, пригорок всегда пригорок, а бур неизменно бур». Правда, ни единого бура среди приближавшихся не имелось. Он уже рассмотрел, что там одни кафры. Что опять-таки ничего еще не доказывало. Апартеид апартеидом, расизм расизмом, но в ЮАРовской армии есть немаленькое подразделение черной мамбы, состоящее сплошь из негров. И это классно подготовленные команды, от чего-то не испытывающие понимания к угнетаемым соплеменникам. Вереница превратилась в плотно сбитую группу, остановившуюся от них в нескольких шагах. Новоприбывшие точно так же держали встречающих на прицеле, шумно дыша, сплевывая наземь. Лаврик, выйдя на шаг вперед, громко сказал: «Симба уквонто!» «Сизве!» — откликнулся кто-то. Мазур прислушался, уже видя, что все в порядке. Далекая стрельба прекратилась, на смену ей пришел яростный собачий лай. Как и следовало по раскладам, погоня справилась с пулеметчиком и рванула в хорошем темпе. Тот, что откликнулся на непонятный пароль, еще более непонятным отзывом, подошел к Лаврику и стоявшему бок о бок с ним Мазуру в сопровождении невысокого кафра. У него одного британская штормовая винтовка висела за спиной, и он как-то странно прижимал к груди правую руку. Правда, на раненого не походил, ни повязки не видно, ни кровь вроде бы не идет. Ага, в кулаке у него что-то зажато. Тот, что произнес отзыв, придвинулся вплотную и почти шепотом заговорил на приличном русском: «Компаньерус, ваша задача — доставить товарища в столицу». Они сами прекрасно знали, в чем их задача, но промолчали, чтобы не разводить ненужной болтовни. Берегите его. Если все же что-то случится, эта вещь, кровь из носу, должна попасть к нашим. «Ах, вот ты кто!» — подумал Мазур. «Такой же кафр, как я, балерина. Кубинец, а кому же это еще быть?» — произнес непонятную фразу, и человек с винтовкой за спиной показал им руку. В кулаке у него зажата кругленькая бельгийская граната с выдернутой чекой, мля, и к ней надежно примотан прозрачным скотчем темный цилиндрик величиной с тюбик губной помады. Он тут же, правда, вставил чеку на место, но усики разгибать не стал, лишь чуть-чуть развел. Хорошенький же попутчик попался. «Компаньерус, уходите быстрее», — деловито добавил кубинец. «Погоня идет серьезная». Он что-то сказал одному из своих, тот громко скомандовал, и пришедшие развернулись, цепочкой залегли, выставив стволы в ту сторону, где все ближе слышался собачий лай. Следовало бы им сказать, что тут и без них обойдутся, что им бы тоже, сломя голову, чесать на бангальскую сторону, но давать такие советы они как раз не имели права. Лаврик негромко свистнул, и с обоих холмов потянулись бесшумно передвигавшиеся люди. Собравшись вместе, они пустились к лесу, но не по прямой, чтобы в случае чего не попасть под раздачу, бежали параллельно линии холмов, все еще по чужой земле. Собачий лай быстро приближался. Справа послышалось тугое шелестящее стрекотание, плывущее низко над землей. Они как раз оказались в промежутке между очередными холмами и прекрасно видели, как над лесом, откуда шла погоня, возникли два темных силуэта, приближавшиеся с нехорошей быстротой. Два вертолета, широко разомкнувшись, шли по прямой прямо к тому месту, где залегли партизаны. С каким-то детским удовлетворением Мазур подумал: «Ну, вы сейчас, ребята, огребете». На опушке леса, на бангальской стороне, засверкало и загремело, даже раньше, чем они ждали, три пары огненных трасс скрестились на вертолетах, правый почти сразу же взорвался ослепительным оранжево-багровым клубком огня, по причудливой траектории ушел к земле, разбрызгавшись высоким костром. Второй дернулся было в сторону, но тут же попал под трассы, задымил, оставляя за собой пронизанную мелкими огненными язычками черную полосу, пошел к земле. В лесу до поры до времени затаилась тройка старых добрых ЗСУ-57-2, неплохих для своего времени двуствольных зенитных самоходок. В Союзе их давненько сняли с вооружения, но здесь они, как и многое другое, оказались к месту. Современный истребитель они уже не достали бы, но с вертолетами управлялись прекрасно. Погоня униматься не собиралась. В лесу ревели моторы, броневики в разных местах, показавшиеся меж деревьев, вылетев на равнину, прибавляли газу, следом появились цепочки бегущих солдат, несколько вырвались далеко вперед, потому что им придавали ускорение азартно несущиеся на длинных поводках собаки. Лес на бангальской стороне ожил. Оттуда показались вереницы бегущих, пригибаясь, кубинских десантников, их там насчитывалось аж две роты. Лихие союзники спешили занять те самые высоты, господствующие над местностью. Ага, вот и первая самоходка выехала на равнину. Броневики у юаровцев неплохие, но 50-миллиметровые автоматические пушки им быстро покажут, что почем. «Вперед!» — рявкнул морской змей. Они кинулись бегом, все так же параллельно линии холмов. В заранее намеченном месте свернули влево и напрямик помчались к далекому лесу. Завязавшегося боя они уже не видели, но развернулся он на полную катушку. Многочисленные вспышки раздирают темноту, палят пушки броневиков, грохочут зенитки, перекрывая густую пулеметно-автоматную пальбу, слышны взрывы гранат. «Мать твою, так!» — подумал Мазур. «Это уже не погоня за кучкой партизан и не прием пришедшего с той стороны агента. Это натуральная войсковая операция. Если прикинуть, сколько с обеих сторон задействовано всего и всякого, не говоря уж о том, что это классический пограничный конфликт, причем наши беззастенчиво вторглись на территорию ихних, что вообще-то идет вразрез с обычной практикой, с полным запретом для регулярных частей пересекать границу. Что же такое важное ухитрился спереть у буров этот тип, бегущий рядом, хоть и тяжело дыша, но сноровисто? Наверняка не эскиза нового парадного мундира, коли уж буры пришли в такую ажитацию. Ложись!» Они плюхнулись в невысокую траву. 12:10, — сказал морской змей. Если представить перед глазами циферблат часов, то именно в точке 12:10 показались две рычащие моторами невысокие тени, покрытые какими-то странными выростами. Ага, на обоих броневиках сидит куча народу. Броневики то ли шли им наперерез, то ли хотели выйти тишком на левый фланг противника, а они были метрах в 50. В переднем по силуэту без труда угадывался английский «Фокс», так себе броневичок с 20-миллиметровой пушечкой. А вот следом перла зверина посерьезнее. «Роталь». Броня чисто юаровской разработки и пушечка у него калибром в 90. Нет, все-таки они именно что собирались зайти во фланг, но перли по маршруту, который вскоре должен был пересечься с тем местом, где залегли морские дьяволы. У Мазура в голове мелькнуло: ах, какая несуразица, нас же теперь 13, не самое веселое число. И спрятаться негде. Не успеешь отползти достаточно быстро в редких зарослях невысокой травы, и на своих двоих не убежишь, положат на равнине, как куропаток. Очень хорошо, что морской змей в таких делах был записным пессимистом. На подобные задания он отправлялся, нагрузившись всем, что только можно было с собой прихватить на плечах. «Леший, папа, сначала бура». Ручаться можно, что до этой минуты папа кукареку и пеший леший, как любой на их месте, втихомолку проклинали бы свою невезучую судьбу, поскольку именно им выпало, помимо прочего снаряжения, переть на горбу шведские реактивные гранатометы «Карл Густав», да вдобавок не просто Густавы, а двойку 550. Новая дура вкупе с тройкой гранат весит по более 20 килограммов. Уж наверняка мысленно и зашли на маты. Однако сейчас всем поголовно следовало лишь поблагодарить мысленно отца командира за предусмотрительность. Нет, не заметили пока, но сближаются под узким углом, до них уже метров 200. Ага, какая-то сука у башни Фокса заорала благим матом, указывая примехонько в их сторону. Заметил-таки, зоркий глаз, чтоб тебе. Вот только поздненько, родной ты наш, востроглазенький. Двойное негромкое буханье, характерный тугой свист, две огненных полосы, метнувшиеся над саванной. Английскому самоходу папа кукареку ухитрился влепить прям под башню, каковой и сорвало к чертовой матери. Окутанный дымом броневик проехал еще пару метров и замер. Роталь получил в борт, что тоже было неплохо, и тут же на нем скрестились еще две огненных трассы, и вот тогда он взорвался уже качественно. Десант смело с брони расшвыряло. Тем временем рванул боекомплект на Фоксе, во все стороны засвистели осколки, люди инстинктивно вжались в землю, прикрыв головы прикладами автоматов, хоть это и не особенно поможет, если прилетит здоровенный обломок. Потом настала относительная тишина. Впереди, метрах в 80, вяло горели раскуроченные останки броневиков. Диковатое зрелище на фоне звездного неба. Кто-то там впереди вопил истошно, нечеловечески, на одной ноте, а вот выстрелов с той стороны не было. Первая тройка. Проверить, зачистить. Викинг, Страшила Мудрый и Джигит бросились туда, пригибаясь. Вторая тройка двинулась следом, чтобы прикрыть при необходимости. Мазур с Лавриком остались на прежнем месте. Им следовало пуще глаза беречь этого типа с гранатой, собой прикрывать в случае чего и все такое. Пеший Леший и Папа Кукареку развернули треноги своих шведских автоген-гюрза, приникли к прицелам. С той стороны могли объявиться еще броневики, а у них оставалось по гранате. Впереди у пылающих броневиков послышалось несколько скупых очередей, после чего всякие вопли прекратились, слышался только слабый треск пламени, тянуло чадом горящей солярки и характерным запашком жареного, к которому все здесь присутствующие уже успели привыкнуть, а потому ни с чьей стороны не последовало никаких интеллигентских штучек вроде вдумчивого блевания. Хотя неприятно, конечно. Когда тройки вернулись, морской змей распорядился, а теперь ноги вжарили, как в самоволке на блядке. И они действительно вжарили, но, разумеется, не беспорядочной толпой, а в строгом порядке, вереницей. Прекрасно помню, кому надлежит бдить насчет возможной опасности слева, кому справа, кому, пребывая в арьергарде, следить, чтобы нечаянный супостат не объявился на хвосте. Кафр не отставал, все так же прижимая правой рукой к груди гранату. Винтовка немилосердно колотила его по спине, на что он стоически не обращал внимания. Упрямый малый, надо полагать, по жизни упертый. Достигнув леса и убедившись в полном отсутствии погони, что пешей, что моторизованной, что воздушной, они позволили себе малость отдышаться. Оглянулись на гряду холмов. Бой и не думал утихать. Вершины холмов и промежутки между ними озарялись вспышками, вовсю работали зенитки, пушки броневиков, пулеметы и автоматы. Правда, судя по звукам, характер боя изменился, теперь обе стороны расходовали снаряды и патроны экономно, скупо, прекрасно понимая, что запасы не бесконечны, а подвоза не будет. Никак не походило, что юаровцы собираются отступать. Видимо, у них был четкий и недвусмысленный приказ. Слева раздался шум вертолетов, и они инстинктивно метнулись под защиту деревьев. Оказалось, всполошились зря. Совсем низко, не выше десятка метров над лесом, прошла к холмам тройка крокодилов, Сирич-Ми-28, и еще одна, и еще. За холмами взлетело в небо не менее дюжины красных ракет. Кубинцы обозначали свой передний край, ясное дело. Мазур ухмыльнулся. На боестолкновении сейчас будет поставлена жирная точка. Девятка крокодилов разделает оказавшихся на открытой местности юаровцев как бог черепаху. На их же собственной территории, ага. Но заранее можно ручаться, никаких материальных доказательств не будет. Убитых, а они наверняка есть, кубинцы унесут с собой. Боеприпасы крокодилов без должной маркировки, а ежели кто-то вздумает тыкать в нос кучей снарядных гильз от ЗСУ, то смело можно отвечать, что означенная техника давным-давно снята с вооружения советской армии. И как гильзы от ее снарядов там оказались? Неразрешимая загадка природы, наподобие летающих тарелочек или лохнесского чудовища. Можно к тому же добавить, что официально ЮАР пребывает в международной изоляции, а потому не в состоянии использовать иные международные трибуны для лживых провокационных выпадов в адрес Советского Союза и его отношений с братскими африканскими государствами. По команде морского змея они вереницей втянулись в лес, так и не увидев, как работают крокодилы, хотя грохот этой работы до них еще долго доносился. Минут через 10 они вышли к обширной прогалине, где стоял Ми-8 и приданная ему для охраны пара крокодилов, все с кубинскими опознавательными знаками. Их, конечно, встретило бдительное клацанье затворов, залегших вокруг винтокрылов кубинских десантников, но формальности с помощью пароля отзыва уладили быстро. Блаженно расслабившись на железной скамье вертолета, Мазур покосился на темнокожего соседа. Тот прикрыл глаза, с бесстрастным лицом привалившись затылком к борту, но в руке по-прежнему стиснута граната с примотанным к ней пенальщиком. И вновь с любопытством подумал, что же это парень такое интересное спер, что ради него разразилась такая катавасия. Увы, он слишком хорошо знал, можно до пенсии дослужить, так и не получив ответа на подобные вопросики.